Замасленная кепка Жоры Казакевича была сдвинута на затылок, выгоревшая под солнцем, когда-то синяя, а теперь уже ставшая голубой, блуза-толстовка плотно облегала его широкие лопатки. «Ну что, серьезное дело, товарищи?» — спросил Полевой. «Если б обиты кузнечное горно есть, — сказал Жора, вставая, — залью наново подшипники, а товарищ вот под шабрик, и все тут». «Бобит есть, — сказал Полевой, — а горно у кузнеца в селе попросим. Как долго протянется? Ремонт? Не очень долго. День-полтора, словом, как-нибудь быстренько управимся», — сказал Жора, и, заметив, что я разглядываю его, спросил: «А ты что, молодой человек, уставился на меня?» «Я был однажды в клубе, когда вы положили на обе лопатки приезжего борца Жигулева», — ответил я, растерявшись. «Вот оно что!» — протянул Жора весело. «Ты, значит, борец тоже? Ну что же, очень приятно. Будем знакомы». И он протянул мне тяжелую, смуглую руку. Я неловко подал ему свою, а Полевой, стоявший рядом, улыбнулся. Я был рад, что познакомился с Жорой. За ужином Казакевич сказал мне, что после окончания ремонта он думает выехать в город. Он согласился взять от меня письмо и опустить его в городе в почтовый ящик. Сразу же после ужина я пошел в Красный уголок и стал сочинять там письмо Гале. «Дорогая моя Галя», — писал я в этом письме, «ты верно думаешь, что я в городе и не хочу приходить к тебе. А я совсем не в городе, а на границе, в совхозе, где работаю машинистом у молотилки. Между прочим, совхоз этот находится в бывшем имении дяди Кости Григоренко. Здесь очень хорошо, я зарабатываю много денег и каждый день по три раза купаюсь в Днестре. Первый день, когда мы приехали, это было ночью, я высадил бандита, который подкарауливал у забора наших курсантов. Бандит испугался меня и бросился убегать. Так мы его и не поймали, а если бы поймали, пришлось бы ему плохо. Вообще говоря, здесь очень опасно, потому что вокруг ходит много бандитов. У нас у всех есть оружие, я тоже получил винтовку и 40 патронов. Скоро будет моя очередь дежурить всю ночь у нашего дома. Все будут спать, а я их буду охранять. Я уже, Гале, научился хорошо работать и очень доволен тем, что поехал сюда. Скоро здесь поспеют хорошие груши, и я, когда буду возвращаться в город, привезу этих груш побольше. Сейчас здесь уже поспел чернослив. Его можно рвать и есть сколько угодно, не то что в городе. А о том, что сколько угодно можно собирать падалицу, и говорить нечего. Мне иногда бывает очень скучно без тебя, Галя. Правда, здесь много курсантов, с которыми я дружен. Много работает в совхозе сельских девчат. Но ни одна из них не может заменить мне тебя. Я даже не смотрю в их сторону, вот, зная это. Если у тебя будет время, напиши мне, как ты живешь, ходишь ли в кинематограф и какие картины смотрела, что теперь представляют в клубе софторг служащих и какая погода стоит в городе. Здесь у нас очень жарко, я сплю ночью на балконе под одной простыней, только к утру приходится натягивать одеяло, потому что по утрам с Днестра идет туман. Если ты помнишь и уважаешь меня, то обязательно напиши, потому что мне без тебя тоскливо. Да, если ты увидишь Петьку Маримуху, скажи ему, что интересуюсь, узнал ли он у Сашки Бабыря то, что я просил его узнать перед отъездом. Если Петька Маримуха узнал то, что я просил его узнать, пусть он сходит в софт-парт-школу, найдет там курсанта Марущака и все ему расскажет, что узнал от Сашки Бабыря. Расскажи Петьке, что мне здесь хорошо, и пусть он мне напишет, как поживают у него мои голуби. Пусть Петька напишет обо всем подробно. Да, я чуть не забыл тебе написать, Галя, что сюда к нам прибыл ремонтировать молотилку Жора Казакевич с завода «Мотор». Тот самый борец-любитель, что в клубе «Сорсток служащих» положил на обе лопатки чемпиона стального зажима Зота Жигулева. Он со мной познакомился и показал уже мне таких два приема французской борьбы.